Глава 16. Среда, 17 мая. День ПБВ. Альфа. Луна, море дождей. ДЛБ звезда. Федор Дмитриевич Двурский принадлежал к тем людям, кому было дорого одиночество. Наверное, потому что он любил думать, а сей таинственный процесс требовал тишины и сосредоточения. Шумная веселая компания и ретрит несовместимы. Впрочем, не стоит думать, будто Федор Дмитриевич избегал вечеринок и прочих гулянок, до которых охочи ребята и девчата. Нет, он любил посидеть с друзьями, отметить днюху или встретить Новый год. Именно на таких вот посиделках Федор встретил Римму, миниатюрную симпатяшку. Понял, что жить без нее не может, и женился. Ему хватило одного года совместной жизни, чтобы понять. В семье думать некогда. Жена и дети плодили проблемы со страшной силой, и их надо было срочно решать. Достать удобные туфельки для старшенькой Ларисы, записать в секцию средненького Володю, устроить в садик младшенькую Инночку, купить шубу Риме, которую сами дети называли «заставлятелем». Федор Дмитриевич очень любил их всех, даже Римму, но и уставал от них изрядно. Спасение пришло неожиданно в лице давнего товарища. Служили вместе. Однополчанин позвал сержанта Дворского на зимовку в Антарктиду. Самое забавное, что решающий голос в выборе новой жизни принадлежал супруге. «Зимуй-зимуй», — энергично заявила Рима. «Полярникам много платят, а ты еще подарочков нам привезешь из-за границы». И отправился Федор Дмитриевич покорять Южный полюс и окрестности, на станцию Новолазаревская. Поначалу смутно было и непривычно, но ветра ледяного континента живо освежили бытие. Дворский окреп духом, и ему чрезвычайно понравился новый уклад. Полгода дома с семьей, полгода вдалеке. Можно, конечно, съедничать, сказать, что Федор сбегал от супружеского долга, зато он перестал хоронить собственные идеи. Теперь времени хватало и на себя, и на родных, а в душе наконец-то наступило равновесие. Всякое, конечно, бывало, вплоть до скандалов и сцен, тем не менее, пусть у него не все ладилось с женой, но вот у детей он пользовался полным доверием. Даже когда Инночка родила не от мужа, а от любимого, об этом стало известно только Федору Дмитриевичу. А какие испытания выпадали в обе зимовки на станции «Восток»? Мало того, что там остро не хватает кислорода, как на вершинах Кавказа, а воздух сухой, будто промокашка, так еще и холод почти космический, под минус 90. А когда случился пожар и сгорела ДЭС, полярники грелись у самодельных буржуек. Все в те невыносимо долгие месяцы колебалось на грани между тем и этим светом. Но даже та студеная полярная ночь чудилась теперь простым житейским приключением. Дворский усмехнулся и покачал головой. Гермошлем остался недвижим, будучи составной частью скафандра его жесткой керасы. Как он поддался уговорам Бурбурыча, непонятно. Хотя чего тут неясного? Мальчишество взыграло. Космический полет — это испытание. Это вызов. А уж на Луну. Вздох вышел до того глубок, что отозвался в чутком микрофоне. — Чего развздыхался? — зазвучал в наушниках бодрый голос Кудряшова. — Не верю, что взаправду. — признался Федор. — О, это дело известно. Привыкнешь. — А ты-то сам как, привык? — Честно? — издал смешок Кудряшов. — Привыкаю. — Внимание, идем на посадку! — вмешался голос пилота. — А буровая ныша? — мигом обеспокоился Борис Борисович. На базе уже местная алкашка доставила. За иллюминатором полыхала луна. Именно так, с большой буквы. Теперь это не размытый кружок в небе, бледно отражающий солнечный свет, а иное небесное тело почти что планета, целый мир. Хотя и чужим его не назовешь. Луна, она как бы своя, земная. Внизу очень близко проплыли вершины лунных Апеннин, округлые, желтые с коричневым. Извилистой тенью скользнул в сторону каньон Хедли-Рилл, мелкие оспинки разошлись внушительными кратерами. Посадочный модуль замер, вздрагивая, и медленно осел в редкую тучу пыли. «Сели! Все, товарищи, топайте маленькими шагами для всего человечества!» «Спасибо, что подбросили!» Федор сидел ближе к внешнему люку, он и вышел первым. Кое-как обвыкший в невесомости лунной тяжестью, он обрадовался. Сразу все встало на свои привычные места. Вот низ, вот верх. Цилиндры базы, опрятно присыпанные реголитом, узнавались по серебристым округлым тамбурам, а еще по большой решетчатой антенне. Ее сверкающая в солнечных лучах тарелка медленно разворачивалась в сторону Земли. Черное небо будто пригасло. В космосе царила одна единственная звезда — по имени Солнца. Все прочие светила утихли. Зато уж родной желтый карлик шпарил всем спектром, сиял прямой наводкой. И никакой акварельной размытости. Видимость предельно четкая и резкая, а границы теней словно лезвием вспороты. «Кажется, нас встречают!» — надавил в ухо голос Бурбурыча. Федор Дмитриевич неловко покачнулся и едва не упал, постигая минусы здешней силы легкости. От базы катил странный аппарат на сквозистых шаровидных колесах. Больше всего он походил на клетку, в которую заперли аккумуляторы, двигатели, баллоны, а на самом верху каркаса трясся легкий навес на хрупких стойках. Под ним белел человек в толстом скафандре. Мотал рукой в жесте привета. «Здорово, земляне!» — прорвался в наушники незнакомый голос. «Я Паша, здешний техник. Цепляйтесь, подброшу!» Бурильщики ухватились за раму. «Это муравей. Немножко экскаватор, немножко бульдозер, тягач, грейдер и так далее. Сейчас мы вон на тот холм заедем, увидите». Муравей с разгону взобрался на пологую возвышенность, и Федору открылся простор моря дождей. «Видите светлый квадрат? Это мы с мурашом буровую площадку готовили, весь реголит сгребли». «А гравиразведка?» — не утерпел Бурбурыч. «Вели?» «А как же, обязательно, всей базой бегали с гравиметром. Здесь, где расчищена самая аномалия, и тепловой поток пиковый, и магнитометр зашкаливает». Федор Дмитриевич незаметно успокоился. На фоне гряды темно-бурых холмов эффектно блестит алкашка, приседая на суставчатых опорах. В черноте пространства нежно голубеет земля. И все это взаправду. «Там же, позже!» Все-таки заниматься любовью на Луне гораздо проще. 60 кг Ванечки было. Так-то на земле, а здесь Павел легко поднимал девушку одной рукой, выжимался и красивый ценный груз. «А Яся? Она где?» «Ты такой стеснительный!» — хихикнула Аня. «Да нет!» — смешался почтарь. «Просто успокойся, Ася в медотсеке». «Хм, с Ромкой». «А-а-а!» «Б, поцелуй меня!» В отсеке снова завозились, захихикали, заахали, застонали. Полчаса спустя на цыпочках вернулась тишина. «Паш?» «Хм, а новенькие где?» «На буровой». «Ночь же, надо Яську на них напустить, чтобы режим дня не нарушали, спать пора». «Уложишь их как же, гвардейцы в пятилетке». Паша улыбнулся, вспоминая стихийный субботник. Буровой станок на санях отволокли всей базой. Установили вышку, на ее маковке затлел малиновый огонек, и оба новеньких запустили самое дорогое геологическое оборудование в мире. Дрожь передавалась через грунт, а фонтанчики пыли будто салютовали первой скважине на Луне. «Спи, сокровище!» — нежно заворчал почтарь. «Не хочу, чудовище!» — капризно ответила подруга. «А по попе?» «Би-би-би!» Пленительные звуки возни, тихие смешки и сладкие стоны заполнили отсек. В шаге от бесконечности. Суббота, 20 мая, день. Бета, Московская область, Можайский район. Утро выдалось распрекрасное, теплое и свежее в меру. Я уже и родился завтра, дочитал. А вот операцию «Вирус» берег, обещая себе прочесть дома. Сидел на лавочке, домлел. Единственная тень омрачала мои ясные душевные горизонты. Свежая Инкина могила на здешнем кладбище. А что мы можем сделать для тех, кого больше нет? Помнить о них. Вот и весь сказ. «Миша!» — Лизин голос звенел серебряно и чисто. «Дров нарубил?» — громко отрапортовал я. «Воды натаскал? Печка топится?» «Да нет!» — Щукина засмеялась, являясь воочию, в сарафанчике и босоножках. «В магазин надо съездить. Проводишь?» Про Шурика я не спрашивал. Хорошо, хоть не забрали обратно в спецблок. Пусть лучше дома сидит, наружку не напрягает. А мне можно. Я вывел позвякавший звоночком Урал, ногу на педаль, толчок, поехали. Лиза догнала меня на туристе. Прикрепленных я не видел, следовательно, их здесь полно. «Миш, а ничего, если я с Сашей в Альфу?» «Милости просим. На лихом вираже я объехал лужу. Ты у нас кто? Физик или лирик?» «Физик», — задрала нос мадам Щукина. «Младший научный сотрудник». «О как! У нас в институте уже работает один сотрудник с твоими роскошными вайтлс». «Да ну тебя!» — засмущалась девушка. «Ее зовут Лиза Пухова», — хладнокровно договорил я. «Ой, это моя девичья! Ой!» — Лизавета зарделась. «Она что, мой двойник?» «Ну, типа того. Как стану между вами, как стисну обеих, сразу пойму, в чем диалектика материализма». Под Лизин колокольчатый смех мы зашли в поселковый продмаг. Как раз свежий хлеб подвезли. Непередаваемый дух гулял по торговой точке, возбуждая аппетит. Мы взяли две булки подольского, батон с салями, пачку сейлонского, а все остальное у нас было. Пока Лиза пристраивала покупки в корзинку на руле, я расплатился. И снова мерцали спицы, а по сторонам тянулись то глухие крашеные заборы, то монументальные кованые ограды. Скоро тихая дачная улочка живет. Москвичи, отряхивая пыль кабинетов и цехов, потянутся за город. Дышать, в охотку полоть грядки, а вечерком... Почему бы пульку не расписать на веранде в подмосковные-то вечера, слушая кузнечиков и дальние зовы поездов? Мы с Лизой завернули во двор и словно окунулись в наэлектризованную атмосферу. На ступеньках крыльца стоял напряженный Щукин, а напротив выстроились Рамуальдыч, Иван и Рустам. Чтобы разрядить обстановку, я ничего лучше не придумал, как дернуть рычажок велосипедного звонка. Мои вскинулись, как укушенные, и вытаращились. «И это?» — вытолкнул Вайткус. «Миша!» «Он самый, Рамуальдыч!» Я приставил велик к бревенчатой стене. «Небось, сняли знак в условном месте юго-запад и достали закладку?» Иван встрепенулся. «Так это не ты там рисовал?» Я с легким сожалением покачал головой. «Нет, Вань, да и не мог я, в тюрьме отдыхал. Рисовали ребятки семичастного. Кстати, их тут в круг, как грибов после дождя». «Значит, провал?» — глянул с подлобья Рахимов. «Нет, Рустам, помнишь, для чего мы здесь?» «Освободить. Этих, которые наши. Завтра Шелепин организует исход, выпустит всех и переправит в Альфу». «А мы?» «Я ж сказал всех. Ладно, чего попусту терендеть?» «Шуруйте в баню, с утра топлю. Лиза вам чистого наготовила. Мойтесь, парьтесь, за обедом все изложу». Вайткус, распаренный в просторной белой рубахе, сложил по-прежнему могучие руки на столе и мелко кивал. «Железный Шурик, значит?» — ворчливо вымолвил он. «И это так и остался комсомольцем. Куда вам, говорит, спецбольницы со спецмагазинами, а поживите-ка все как народ, о благе которого вы неустанно печетесь». «Верите ему?» — прищурился Рустам. «И это я Господу Богу не верю». «Инну жалко», — пробормотала Лиза. Иван выпрямился, повел широкими плечами. «А давайте помянем». «И это дело», — махнул Вайтку с влажными волосами. «Сань, не сиди как чужой, наливай». Я покачал рюмку коньяка, грея в пальцах тонкий хрусталь. Земля и пухом. И выпил. Воскресенье, 21 мая, позднее утро. Бета, Московская область, Орехов. Милиции понаехало. Сержанты и офицеры стального цвета рубашках стояли в оцеплении, а по дальности белела скорая помощь. Не знаю, с чего я взял, будто к центру сойдется жуткая толпа, как на похоронах Высоцкого. Попаданцев набралось человек 100 от силы. Они выстроились в очередь и мелкими шажками приближались к сбыче мечт. Им возвращались старые документы, вещи, полузабытые за давностью лет, и вручалась энная сумма золотом. Кто дольше сидел, тот больше озолотился. Растерянные люди сжимали маленькие, но увесистые слиточки драгметалла, расписывались в ведомости и шагали за ограждение. На свободу с чистой совестью. Эти последние шаги по земле Беты замедляли почти все, даже седенький Кузьмичев. Кузьмич, как его представил Щукин. Попаданцы оставляли за спиной годы жизни. Пускай скучной, монотонной, серой, но и в ней хватало радости и горестей. Люди боязливо поднимались по ступенькам и миновали раскрытые двери Центра специальных исследований. Дальше их ждал полутемный коридор и лаборатория локальных перемещений. Мишка сучонок даже название у меня спер. Альфа-ретранслятор гудел без перерыва. Люди входили в кабину по одному, и перед очередным загорался красный свет. Гудок зеленый. Входи, попаданец. По ту сторону твой дом. Нет дома? Да ты что? Ничего, твоего золотишка хватит на кооперативную квартиру. Видишь? Даже из безысходного негатива можно получить жизнеутверждающий позитив. Я стоял у последней загородки. Милиционеры с любопытством поглядывали на меня, но молчали. А ручеек народца, давно растерявшего и веру, и надежду, иссякал. Вот пришел Щукин с мужественным лицом. Походка у него была деревянной, выдавая сильнейшую зажатость. Под руку он вел Лизу. Вайткус, Рахимов, Гирин. Я покинул Бету последним. Тот же день, пару минут спустя, Альфа, Московская область, Щелково, 40. Красная лампочка погасла, засветилась зеленая, и узкие дверцы кабины разъехались. Я сжал кулаки. Неисчислимое количество тахионов пронизывало меня, но ощущение подступавшей жары или покалывания в кончиках пальцев были ложными сигналами. Проступили буквы табло. «Закройте глаза». Я послушно смежил веки. Инверсная вспышка полыхнула тут же, пробившись тусклой краснотой. Моргнул. Выдохнул. Створки откатились со слабым щелчком, мгновенно подпуская к ушам множественный говор, а глаза просто терялись в знакомых и незнаемых лицах. Киврин, Ядзя, Аллочка, Корнеев, Иваненко, Рита. Я рванулся, обрывая неначатые речи мимо тянувшихся рук, и засмеялся счастливо, как в детство, стоило Ритке метнуться навстречу. Мои руки безошибочно подхватили ее, обняли. «Мишечка, миленький!» — нежный шепот опалял ухо. «Прости, прости, прости!» — заладил я, окуная лицо в гривку густых черных волос, пахнувших крапивой и любестрой. «Я дурак! Я козел! Я чмошник! Ты милый!» — парировал родной голос. «Ты хороший!» Я смолк, притиснув Риту еще крепче. Глядел поверх ее плеча и мало что видел. Маленькая Марта в перекрашенных кудряшках сердито выговаривает Рамуальдычу, а седой гигант с умилением улыбается ей. Настя, быстро обмахивая мокрые щеки ладони, жмется к Ивану, а неутомимый Иваныч скачет вокруг. Понурого Браилова в наручниках уводят двое молчаливых парней. Бледное лицо физика искажено мукой жалости к себе, к человеку, который придуман. Генерал Иванов жмет руку смущенному Щукину, а Лиза гордо сияет. «Пошли домой». Я гляжу в блестящие черные глаза напротив, ловлю тот прекрасный момент, когда в них разгорается темное пламя. «Побежали!» «Не верите? Мы реально бежали по коридорам Института времени, взявшись за руки и хохоча, выдыхая иссушевшую тоску в вязкую печаль, едкие обиды. Зеленого москвичонка даже разогревать не пришлось, машинка трудолюбиво урчала на стоянке, дожидаясь хозяев. «Там же, позже!» «А у меня скоро каникулы!» — похвалилась Юлька. Она сидела с нами вместе и болтала ногами за столом. «Везет тебе!» — улыбнулся я, перехватывая Ритин взгляд. В ее зрачках кипел черный цвет. «Ах!» — очень артистично зевнула дочка, жмуря лукавые глазенки. «Мам, я, наверное, пораньше лягу. Можно?» «Можно, можно!» — ласко заворчала мама. «Спокойной ночи, папуська!» Нежные губки чмокнули меня в уголок рта. «Спокойной, Юлиус!» «Споки-ноки, мамочка!» Весьма правдоподобно изображая сонного ребенка, Юля поднялась к себе в спальню, а Рита мигом пересела ко мне на колени. «Мне показалось», — неуверенно завела она, — «или Юльчонок понимает больше, чем полагается?» Вошла в положение. Я чувствовал, как сбивается дыхание, а сердце колотится нечасто, но гулко, гоняя горячую кровь, и начал с Ритиных губ, порывисто целуя шею. Плечо, ниже, еще ниже. «Мишенька!» Сорвалось в жаркой тишине, и камин здесь был ни при чем. Мы так и залегли на диване, слипшись, как пельмени. Девичья головка лежала у меня на плече, а я тискал Риту за нижние 90, чтобы чувствовать тепло ее тела. С галереи донеслось сдавленное хихиканье, и девушка забормотала, не поднимая головы. «Нахалка!» «Ну, ей же интересно!» «Защитничек!» Я провел ладони по изгибу Ритиной спины и развел пальцы, погружая их в тяжелые гладкие волосы. Свечи на столе погасли, и лишь огонь камина освещал гостиную. Отблески языков пламени качались на стенах и потолке, сливаясь, тая и вспыхивая вновь. Иногда поленья трещали, пуская искры в дымоход, и тогда витавший смолистый дух прибавлял густоты. — А Инка красивая была? — прошептала Рита. — Да такая же, как здесь, но, может быть, чуточку ухоженней. — Как же ты вытерпел, бедненький, в постели с красивой голой женщиной? А я тогда злой был, — усмехнулся я. — На меня? — На себя. После минутного молчания девушка заерзла, будто притираясь, и ее губы защекотали ухо. — Миш, приходи к нам на съемки, ладно? Мне хочется, чтобы ты увидел, с какой руды добывают фильм. — Ладно. — Правда придешь? — обрадовалась Рита. — Я скажу, чтобы тебе пропуск выписали. Это на Мосфильме. Она смутилась. — Ну, ты знаешь. — Знаю. Мой поцелуй можно было перевести примерно так. Я все помню, но это не имеет никакого значения. Было да прошло. «А я тебя все равно ревную», — девушка с вызовом приподняла голову и ладони провела по моему лицу. «Но есть способ унять мой комплекс Отелло». «Какой, Донна?» «Любить меня крепче и чаще. Ай!» Я подхватил хихикующую Риту на руки, сгробастал и понес спальму. Все было хорошо. И даже лучше.